Глава 7. Леверен Смалзик был нечастым гостем дома торговцев высшего ранга, но дальний родственник позволял изредка сюда наведываться. Это уже ой как немало для торговца третьей гильдии. Сам факт посещения подобных заведений весьма положительно влиял на репутацию среди торговой публики. Однако в этот раз повод для визита был весьма и весьма неприятный. Даже более того, весьма опасный. Последний караван, который собрал Ливеренс, дошел с товаром до конечной точки. Он вернул и десятикратно окупил все расходы. Но вот кузина, вздумавшая его шантажировать и заставившая обманом взять с собой в путешествие, испортила все дело. Кто-то может сказать, что ничего страшного не произошло. Девушка жива, здорова и вернулась домой целой и невредимой. Но факт изнасилования был, и это не могло не сказаться на самой девушке. Сама она одномоментно перестала быть русой веселой болтушкой и превратилась в перепуганную особу, запирающую дверь в комнату и ставни на засовы. «Надо было рассказать ему», — вздохнул Леверенс у входа в кабинет и потянул ручку двери. Мелодично звякнула связка колокольчиков, привлекая внимание хозяина кабинета. «Пахтус, рад тебя видеть», — с улыбкой начал Леверенс. «Ты не поверишь, но благодаря твоему совету собрать караван с кумом у южных степняков я отлично заработал. На севере не урожай, муки мало, гарнизоны сидят впроголодь, про бычье мясо с южными ягодами, залитое животным жиром, там только мечтают. Кстати, ты в курсе, как степняки его хранят?» Леверенс прошел к столу родственника и уселся в кресло. Он тарахтел без умолку, лелея последнюю надежду, что дочь родственника, та самая кузина, не рассказала ему всех своих приключений. «Они готовят кун и набивают его в шкуры из этих самых буйволов, зашивают их же жилами и вуаля, готовый кожаный мешок с консервой». Тут толстячок нагнулся и, изображая секретность, громко прошептал. «И хранятся они не меньше 5 лет без всякой магии». Леверенс продолжал тарахтеть, но чем дальше, тем сильнее он начинал волноваться. По лицу уже скатывались капли пота, пальцы подрагивали, а зрачки бегали по кабинету в предвкушении предстоящих проблем. Не помогли шутки, собранные по кабакам в дороге. Не помог кошелек с приличной суммой, приготовленный как благодарность за протекцию. Пахтус Ротосский, молча, уперев подбородок в сплетенные пальцы, слушал своего менее проворного и хваткого родича. Он ничего не говорил, только сверлил того тяжелым взглядом. В итоге нервы Леверенса сдали, он просто умолк. Поймав взгляд родича, он вытер пот со лба и обреченно произнес: «Что-то не так?» «Да, кое-что не так». Снова пауза и тяжелый взгляд дальнего родственника и покровителя в одном лице. «Ты ничего не хочешь рассказать мне?» «Рассказать?» Леверенс облизнул губы и принялся объяснять. «Ты уже, наверное, в курсе, что твоя племянница как бы уговорила меня взять ее в караван от степняков к северным гарнизонам». «Уже в курсе», — кивнул Пахтус, не сводя взгляда с собеседника. «Ну, ситуация сложилась так, что я не смог ей отказать и...» «И про это я знаю», — кивнул родственник. «И про все остальное, я так понимаю, тоже», — хрипло произнес Леверенс. «И про остальное тоже», — эхом отозвался родственник. «Я могу как-то загладить свою вину», — кашлянув спрашивает толстячок. «Поверь, мне очень жаль, что так вышло». «Можешь». «Что ты хочешь? Денег? У меня сейчас на руках есть крупная сумма и парочка артефактов». «Ты предлагаешь деньги торговцу гильдии высшего ранга?» «Деньги не бывают лишними». На Леверенса было жалко смотреть. Взмокший толстячок, дрожащий от страха, перебирающий платок в дрожащих пальцах, он словно подписывал себе смертный приговор. «Я бы был удовлетворен, если бы на месте кузины оказалась твоя дочь. Ты же понимаешь, мне пришлось объясняться со своими кровными родственниками и отвечать им, кто и в чем виноват». «Да, но на самом деле...» «Главный в караване был ты, и отвечать придется тебе», — перебил собеседник. «У меня нет дочери». «Тем справедливее будет, если с твоим малолетним сыном сделают то, что сделали с ней». Леверенс, подняв взгляд на своего покровителя, с обреченностью загнанный в угол крысы, произнес: «У меня есть информация». «О том, кто допустил это?» — хмыкнул Пахтус. «Ты меня разочаровываешь. Эта информация и так очевидна. Во всем виноват твой начальник охраны. У него слава человека, который доводит дело до конца, но никогда не считается со средствами. В империи есть темный маг», — на одном дыхании выдал родственник. «Я отдал приличные деньги охране, чтобы скрыть его существование». Эта информация заставила родственника умолкнуть и на секунду задуматься. Поймав удачу за хвост, Леверенс начал болтать без умолку. «Темный до мозга костей, в учениках у какого-то отшельника, сильный. Знакомые маги консультировали, чтобы определить его силу. С их слов, потенциал не хуже дага темной воды. Не состоит в клане, по факту свободный». «Как зовут, где встретил, что видел и откуда такие выводы?» В приказном тоне произнес Пахтус и принял привычную позу для размышлений. Пальцы переплел в замок и подпер подбородок. «Все максимально подробно, с момента нападения. Хотя погоди, вот бумага, пиши все имена, кто знает об этом». У камина, в роскошных креслах, обитых кожей и отделанных золотым мехом грифонов, сидели шестеро мужчин. Резные столики рядом с каждым креслом, коробочки с ароматными сигарами и бокалы с третьей розой императора, лучшим бренди континента, прямо намекали. В сигарном зале Ротосских собрались сливки торговой гильдии. «Говорят, ваш родственник сорвал неплохие деньги на караване с консервами из степи», произнес бородатый мужчина в дорогом костюме тройки. «Да, Леверанс довольно сообразительный парень и заработал неплохие деньги для гильдии третьего ранга. Я думаю, ему уже пора перебраться на следующую ступень». «Думаете, ему хватит капитала?» «Знаю, уважаемый Рук, знаю», — улыбнулся Пахтус и, чтобы сменить тему, поднялся из кресла. Он подошел к камину и довольно громко, так чтобы немного перебить шепотки и переговоры торговцев, произнес: «Уважаемые торговцы, как вы понимаете, я собрал вас тут не просто так». «Ротовские опять что-то задумали?» Послышалась доброжелательная усмешка голубоглазого блондина с бокалом в руке. «Артефакт императорского рода? Закладная на земле сатиров?» Пахтус скромно улыбнулся, принимая лесть за провернутые в прошлом дела. «Нет, в этот раз у нас в руках оказалась очень непростая информация». Представитель семьи Ротосских обвел взглядом сагильдейцев и произнес: «В империи новый темный». В зале повисла гробовая тишина. «Я не стал бы вас собирать, если бы это был слабенький темный ритуалист или помесь какого-нибудь мага воздуха с темной силой. В империи, в учениках артефактора, находится темный, силой не менее адепта». «Откуда он? И не тянется ли за ним каких-либо грехов?» — поинтересовался старичок в старомодном камзоле. «Этот юноша является учеником мага нашей империи». «Уважаемый Пахтус, я предлагаю не нагнетать интриги, а также позволить нам самим делать выводы», произнес мужчина в мантии мага воздуха. «Согласитесь, обмениваться выводами гораздо эффективнее, чем принимать чужие. Я, конечно, мало что понимаю в магии тьмы, но кое о чем тоже могу судить». «Что ж, я согласен». «Тогда вот вам факты. Первое, парень молод. По виду лет 20, но, как удалось узнать нашим людям, ему около 16. Второе. Парень не просто ученик с темной силой. Он уже сейчас практикует некромантию, ритуалистику». После этих слов среди собравшихся пошли шепотки. Третий факт. При проведении ритуала креста Чван у данного мага камни, расставленные по ключевым местам, просто рассыпались в пыль. Взгляды скрестились на маге воздуха. «Да, это уровень адепта не меньше, но это также показывает, насколько он еще далек от идеала работы со своей силой», маг пригубил из бокала и добавил. «Либо его сила настолько велика, что он просто не может ее контролировать в малых объемах». Снова шепотки в зале, но их прервал тот самый старичок в старомодном камзоле. «Уважаемые коллеги, у нас появляется очень неплохой шанс создать теплые и взаимовыгодные отношения с темным магом». Старичок обвел взглядом присутствующих. «Надеюсь, никто не забыл, в каких отношениях мы состояли с дагом «Черная вода», что стало причиной наших разногласий, и в какую сумму нам выходили его услуги. Зато мы научились обходиться без темной магии». «Вам напомнить доклад уважаемого Усариса по поводу потерянной прибыли и ценообразования на территории нашей империи?» Старик погрозил пальцем, выкрикнув шуму. «Миллионы! Миллионы только за объезд мест, где поселилась нечисть! Сократить расходы на охрану, снаряжение, запас еды и, главное, сэкономить время — это миллионы золотых империалов, которые мы тратим на вооруженную охрану. Если бы кто-то умел держать язык за зубами и не усугублять конфликт...» «Уважаемый Иллиной, давайте не будем вспоминать дела минувших дней, а вернемся к нынешним», — попытался урезонить старичка Пахтус. «Как упомянул наш коллега, у нас действительно шанс создать благоприятные отношения с этим юношей. Однако, чтобы не наломать дров, я предлагаю действовать максимально осторожно и корректно. Согласитесь, постоянные просьбы от торговой гильдии, да еще и с разных сторон, могут создать неприятные впечатления. Да и мы не базарные лоточники, чтобы локтями толкаться. Создать приятное впечатление, обеспечить небольшим, но постоянным доходом от работы по профилю и впоследствии использовать в собственных нуждах», — резюмировал голубоглазый блондин. «В этом случае лучше всего будет выбрать одного человека для взаимодействия». «И желательно, чтобы он не имел к нам прямого отношения», — добавил Пахтус. «Иначе мы рискуем нарваться на повышенные запросы». «Женщина!» — выкрикнул с места коренастый мужчина с черной лоснящейся бородой. «Подсуньте под него женщину!» «Нам нужно, чтобы она была из торговой линии, а таких у нас только...» Тут Пахтус умолк, поняв, на кого намекает торговец. «Лина?» «Нет, во-первых, она из третьего ранга. Во-вторых, она из портовых шлюх. Наличие этой особы в нашей гильдии — это недоразумение». Зал молча переваривал идею, когда голос снова подал блондин. «Господа торговцы, давайте будем честными. Встаньте те, у кого в постели не было этой особы». На лицах торговцев появились улыбки. Никто вставать не спешил. «А вы, Пахтус?» «Я бы присел, но тут некуда», — оглянулся хозяин зала. «Но разве это имеет отношение к делу?» «Тогда, я думаю, все согласятся, что отказывать этой особе очень трудно. К тому же, женщина, оказавшаяся в гильдии торговцев, само по себе явление неординарное. А это значит, что эта женщина умеет добиваться своего». «Не хотите ли вы сказать, что вы надеетесь привлечь на нашу сторону этого паренька, положив под него нашу Лиану?» «Если она затащит его в постель, императорская семья не восстанет из могил, но нам это будет только на руку», — хмыкнул блондин. «Однако и наша портовая штучка запросит себе условия». «С ней как раз договориться проще всего. Она умеет считать и прикидывать прибыль», — хмыкнул старичок. «Однако меня больше интересует другой момент. Когда мы начнем действовать?» «Как только наш юноша появится на нашей территории», — ответил Пахтус. «Послать на поиски нашу штучку было бы очень опрометчиво с нашей стороны». Маг вытащил за шкирку полуголого мужика из подполья и закрыл люк. Связанный не сразу понял, в чем дело, и хлопал глазами. «Ты пожалеешь, наша банда!» — начал тарахтеть разбойник, но его взгляд уперся в подельника, с которым они несколько часов назад уже праздновали отличный куш. «Румель, чего ты стоишь, болван?» «Он тебя уже не слышит», — пробормотал маг, расставляя баночки с какими-то мазями и разноцветными жидкостями. «Можешь не надрываться». Только сейчас Драк заметил следы разрезов на его шее. Крови и грязи на подельнике не было. «Что ты с ним сделал?» «Поднял из мертвых», — пожал плечами маг, словно это обыденность. «Кто ты?» «Да, извини, меня зовут маг», — представился парень. «Я в учениках у Юринария мага-отшельника». «Ты?» «Да, я темный маг. Да, я применял некромантию. Да, ты умрешь». Не отвлекаясь от своего занятия, буднично произнес парень. «Нет!» — захлопал глазами Драг. «И да, я буду на тебе учиться», — пожал плечами ученик. Он присел на корточки к трясущемуся от страха мужчине. «Пишут, что запах страха для темных похож на запах ладана». Темный ученик сморщился и произнес, глядя в глаза разбойнику. «От тебя несет мочой и потом. Ладана не чувствую». Тут он вздохнул и виновато склонил голову. «Ты не бери на личный счет. я против тебя ничего не имею». «Но ты сказал, что убьешь», — заикаясь, пробормотал пленник. «Такая работа», — пожал плечами маг. «Материал для некромантии — дефицит. Впору ездить по тюрьмам, висельников скупать». «Спасите», — пробормотал пленный и начал брыкаться. При этом он начал кричать во все горло, как умалишенный. «Проклятый! Тут проклятый! Спасите!» «Не усугубляй, не надо», — сморщился маг и взял со стола крупную сосновую шишку, обмотанную тканью. «Не хватало еще все село перепугать». Он подошел к Драку и прижал того коленом к полу. Разбойник начал брыкаться и сжал челюсти. Но небольшое усилие, издавленный нерв у челюстно-лицевого сустава, заставил того разинуть пасть с гнилыми зубами. Он в несколько движений запихнул импровизированный кляп, зафиксировав его тряпицей. Маг встал и взял тетрадку. Глаза привычно побежали по строчкам. Пункт первый. Лечение гнойных ран. Подпункт первый. Создать гнойную рану. Оборудование. Ржавый нож — есть. Человеческое дерьмо, перемешанное с землей, есть. Подопытный — есть. Анестезия. Тут взгляд парня перешел на пустые бутылки из-под вина, оставшиеся от Сарта. «Во-первых, вино не пойдет, а во-вторых, его нет. Придется обойтись без анестезии». Мак взял нож и миску с чем-то коричневым и принялся бормотать себе под нос. «Итак, рану я сделаю на голеностопе. Так проще, и если что-то пойдет не так, стопу всегда можно отрезать». Мак перехватил нож и уселся на ногу подопытного. Тот начал брыкаться еще сильнее, но Мак сделал свое дело, проткнув ножом стопу насквозь. «Не дергайся, или я его сейчас еще и проверну», — произнес Мак, намазывая на рану дурно пахнущую смесь. «Да не ори ты! Вот, теперь это замотать и можно ждать». Тут разбойник извернулся и, выплюнув кляп, глазами полными боли и отчаяния сквозь зубы проскулил. «Ждать?» «Я думаю, дня три». «Чего ждать?» «Как чего? Гноя?» Телега ехала по дороге между полями. Местами лес расступался, из телеги был виден простор полей. Словно море, пшеница на полях поддавалась ветру и шла волнами. «Я тебе говорю, надо было дать пару монет тому жердяю», — пробормотал Сарт, подгоняя кобылу поводьями. «Ты как маленький», — сморщился Юринарий. «Эту информацию хранит Орден Тернового Венца. За эту информацию тебя могут отправить в лабиринты Сартала до конца твоих дней». «Не сгущай краски», — буркнул маг земли. «Всем нашим соседям и так это известно». «Всем, не всем, но тайна есть тайна», — насупился Юринарий. Сарт встал на подножки телеги и взглянул вдаль. Телега, груженная мешками, сундуками и шкафом, лежащим на боку, катилась медленно и неторопливо. В деревьях пролеска между двумя огромными полями пели птицы, кузнечики под лучами солнца издавали характерные звуки, а ветер доносил ароматы цветущих трав. «Скоро приедем», — произнес он и довольно вдохнул воздух полной грудью. «Чувствуешь, как пахнет?» нахмурился Юринарий. «Нет, а что?» «Поля цветут», — улыбаясь, произнес Железнобородый. «Весна». «И что?» — нахмурился старичок. «Да ну тебя!» — махнул рукой старый друг. «Ты всегда был бесчувственным болваном. Как можно не ощущать этого и не...» «Это происходит каждый год», — коротко обрубил друга Юринарий. «Ничего в этом такого нет». «Чтоб тебя вместо каши на кругу цифрами кормили!» — сплюнул маг земли и уселся обратно. «Интересно, как там наш ученик?» — вздохнул Юринарий. «Как? Да так же, как все. Заряжает артефакты, таскает девок по сеновалам и выманивает у староста вино». «Мне кажется, ты его недостаточно хорошо знаешь», — буркнул Юринарий. «Насчет артефактов согласен, а вот девушки и спиртное». «А он у тебя евнух? Или в монахи ордена какого записан?» — усмехнулся маг земли. «У меня староста в деревне ушлый. Поверь, от девок он точно не отвертится». Повозка неторопливо продолжала движение. Скрипели колеса, всхрапывала лошадь, и негромко переговаривались маги, преодолевая последние километры по сухой, утоптанной дороге к деревне Большой Горн. А вот в деревне их уже встречал староста. Суетливо подхватили поводья лошадей, улыбки женщин и мужчин, смех и крики детворы, а также одурманивающий запах рыбных пирогов. «Здрав будь, хозяин!» Старик поклонился в пояс и с улыбкой добавил. «Банька готова, и запас вина с вашего последнего приезда не трогался». «Ты это...» — смутился Сарт, поглядывая на Юринария. «К ученику веди». «Так, в общем...» — староста оглянулся на подоспевших сельчан. «Тут дело такое...» «Где мой ученик?» — спросил Юринарий с нажимом. «Переселили мы его», — вжал голову в плечи старичок. «Во враг, медвежий!» Сарт взглянул на друга, потом на старосту и со вздохом скомандовал. «Рассказывай!» «Ну а что рассказывать? Поначалу, как все, артефакты заряжал, ерундой ученической баловался, девку ему дал, так чуть не прогнал, нос воротил». «А потом что?» «Так дело-то житейское», — пожал плечами старик. «Мы же темных учеников не приваживали. Кто ж знал, что он проклятиями всякими ужас наводить будет?» «Какими проклятиями?» — насторожился мастер-артефактор. «Первый раз мы думали, случилось чего. Полсела сбежалось». Староста оглянулся на односельчан. «Он тогда Юлия, что к нему приставлена была, наказал петуха принести. А через 2 часа тот петух, как медведь раненый, орал. Да так громко, что мужики с полей с вилами прибежали». Сарт и Юринарий переглянулись, а глава деревни под кивки односельчан продолжил рассказывать. «А потом он колдовать начал. Бутылки с потрохами закупоренными ставил, темной силой своей утварь заряжал, на огороде чертовщину рисовал. Но то полбеды, мы не в обиде. Семя он в девку положил, значит, а то, что темный, но никто не ангел». «Дальше что?» «А дальше беда случилась», — пожал плечами старичок. «На тракте, что к нашим землям прилегает, караван ограбили и девку торгового рода забрали». «Так...» Вздохнул Сарт и упер руки в бока. «К нам прискакал посыльный гильдии и мага истребовал. А вас, господин, нету, только ученик темный. Его с собой и взяли». «А он?» — взволнованно поинтересовался Юринарий. «А он все чин по чину сделал. Воров нашел, изловил, и вместо награды их себе приволок». Тут староста стянул шапку и начал мять ее в руках, словно чего-то очень сильно боялся. Вместо денег он этих душегубов себе выторговал. И как давай их мучить. Одного сразу убил, но из мертвых поднял. Как тот вонял. Кожа с него лоскутами лезла. А он то поднимет, то снова упокоит. А второго... Тут староста оглянулся на односельчан, ища поддержки. Второго он долго домучивал. Так мучил, что Юла, девка наша, бежать от него 2 раза пыталась. И ножами его резал, и гнойники на нем делал. Да так, что тот сутками скулил. Ни житья, ни покоя рядом с ним не было. Глава деревни поклонился в пояс и виновато произнес: «Ты уж прости нас, хозяин, но не знали мы спаса от него. От криков и вони трупной у коров молоко еще в вымени кисло. Куры яйца темные нести стали, а на полях колосья потемнели. Диглус, что вы с ним сделали?» С недобрым блеском в глазах спросил Юринарий. «Собрались мы с мужиками, и давай думать. Прогнать нельзя, помощь от него была, не в пример другим. Тот же мертвый у нас дрова колол 3 дня, без отдыха и сна. Все дрова в селе перекололи. Но и дальше терпеть мочи не было. Вот мы и решили дом ему на скорую руку поставить в медвежьем овраге». Староста оглянулся на сельчан. Те закивали и одобрительно загудели. «Все чин по чину. Еду каждый день ему носим, корзину днем и корзину вечером. Раз в неделю он свое темное дело прячет, чтобы девку не пугать. И мы к нему девку отправляем для нужд мужских, но он снова нос воротит. По дому прибраться и другого чего. А уж если что не так или помощь нужна, мы палку темную ломаем, и он сам приходит». Диглус достал из-за пазухи угольно-черную ветку, предъявляя ее магам. «Разрешите?» Вмешался Юринарий и забрал из рук старосты палку. «Стандартный сигнальный артефакт, завязан на темную силу. Немного опрометчиво, но по большому счету... Нет, в принципе, для него лучший вариант. Не хватает экранирующих элементов, а так... Я бы сказал, вполне качественная работа, выполненная топором. Получше не мог придумать вместилище. Палк словно в огне была, нахмурился Сарт. Нет, просто он не смог влить в нее чуть-чуть, поэтому сила ее пропитала темной энергией. Юринарий продолжил вертеть в руках палку, а Сарт скомандовал. «Так, веди-ка ты нас к нашему ученику. А может, баньку с дороги, а?» Снова вжал голову в плечи староста. «Веди!» — с нажимом повторил Сарт. Староста шел впереди и при каждом крике осенял себя святым кругом. После этого он оборачивался и жалостливым взглядом смотрел на Сарта. Тот показывал ему кулак, и старичок снова продолжал ход, вжимая голову в плечи. Подойдя к медвежьему оврагу, проводник привел их к вертикальному березовому столбу. Он обозначал границу. Юринарий с удивлением обнаружил на столбе знаки защиты от темной энергии, которые использовали в старину на надгробиях, чтобы проникшая темная сила не могла поднять из мертвых покойника. Только вот знаки смотрели в сторону оврага, защищая от того, что творилось внутри. Помимо этого, трава до столба была яркой и зеленой, у столба желтой, а вот после него сухой и пожухлой. «Отпускай его!» — произнес Юринарий и достал из сумки парочку защитных амулетов. «Я не знаю, чем занимался тут мой ученик, но концентрация темной магии тут запредельная». Сарт взглянул на главу деревни и неохотно махнул тому рукой. Тот, словно только этого и ждал, ужом скользнул в кустарник, через который вела тропинка, и исчез. «Что он тут делал? Что ему пришлось ставить?» Мастера-артефактора прервал истошный нечеловеческий вопль. Затем фраза на русском языке: «Да твою ж мать!» Двое старых друзей переглянулись и, надев амулеты, двинулись внутрь. «Что-то мне это не нравится», — пробормотал маг земли, наблюдая, как с кончиков листьев свисают капли черной тягучей силы. Ее было так много, что кончики веток и края молодых листьев покрылись черной каемкой. «Мне тоже, но я надеюсь, что он в здравом уме и не задумал ничего опасного». Вот перед ними расступился кустарник, и на небольшой, утоптанной поляне предстала избушка с односкатной крышей. Во дворе стоял огромный плоский валун, покрытый мелкими знаками. Вокруг на земле был выполнен сложный рисунок из множества фигур, ключевые места в которых занимали металлические прутья. Оплавленный, местами даже потекший металл все же держал то количество силы, которое находилось в рисунке. На камне, хватая ртом воздух, с глазами на выкат, лежало тело мужчины. Исхудавший, со слипшейся грязной бородой, в обрывках одежды пленник напоминал несчастного бродягу. А отсутствие по локоть рук и одной ноги наводили на мысль о том, что это городской попрошайка. Рядом со стонущим калекой стоял маг. Он тоже выглядел, мягко говоря, не очень. Мешки под глазами, нервное подрагивание рук, широкая челюсть, выдающаяся вперед, легкая кожаная куртка, выбритая до блеска голова и, как вишенка деревенского антуража, деревенские лапти на ногах. А на краю поляны, у самого дома, лежала куча кровавого месива. Всмотревшись, Юринарий смог там различить торчащую бедренную кость, человеческую кисть, оленьи рога и лапу медведя. Маг достал из лукошка тоненькую стальную иголку и, медленно прокручивая, начал вводить ее в нервный узел чуть ниже уха. Тело изогнулось, и калека снова заорал во все горло. Его крик был настолько истошным, полным отчаяния и боли, что маги поморщились. Однако ученику не было до него дела. Словно дирижер, темный активировал одну фигуру за другой, запуская сложный рисунок на земле, который превратился в плывущий темный туман. Фигуры плыли, как раскаленный воздух над песком. Черный дым поднимался над ними, словно пар над кипящей водой. А куча мяса, костей и плоти начала шевелиться. Спустя несколько секунд маг резко провернул иглу, обрывая визг калеки, и произнес, указывая рукой на кучу мертвой плоти. «Восстань!» Из плоти вытянулся вырост из мяса и костей. За ним еще один. Плоть уперлась в землю по бокам от кучи. Мышцы, связки и кости начали уплотняться. Отростки все больше превращались в руки. За ними появились еще пара выростов, которые через несколько секунд превратились в ноги. Существо из мяса, костей и внутренностей встало на ноги. Одновременно с этим тьма в ритуале медленно погасла. Как только черный дым исчез, парень подхватил лукошко и рванул к восставшей нежити. 47 секунд, 46 секунд, 45 секунд. На ходу бормотал парень. Подбежав, он тут же выхватил самопальную кисть из пучка сухой травы и глиняную мисочку с кровью. Буквально за 20 секунд на теле монстра появилась сложная вязь знаков, а на лбу мака — руна, обозначающая ключ. «Ты моя плоть и моя кровь. Тебе быть моей волей и моим делом». Ученик направил в существо поток темной энергии, прикоснувшись большим пальцем в ключевое место. Тело содрогнулось, и из черепа, находящегося где-то на боку туловища, донесся хриплый голос. «Хозяин!» Маг отступил на несколько шагов и с довольным видом произнес. «Получилось? Получилось! Ха-ха! Получилось!» Тут он замер и втянул носом воздух. Еще раз и еще. Затем обернулся и, взглянув на замершего калеку, расстроенно сплюнул на землю. «Да ладно! Не одно, так другое!» Парень подошел к калеке, пальцами попытался найти пульс на сонных артериях шеи и расстроенно резюмировал. «Все-таки сдох. Жаль». Тут Юринарий и Сарт все же решили показаться на свет. «Мак!» — громко произнес Юринарий. «Мы оставляли тебя для защиты селения, а не создания нежити». Мак, завидев учителя и Железнобородова, улыбнулся и вместо приветствия ответил вопросом. «Книги привезли?» Сарт рассмеялся и хлопнул старого друга по спине. «Да он весь в тебя! Ты посмотри на него!» Маг земли указал на парня и сквозь смех произнес. «Вылитый ты! Ты даже есть забывал, когда начинал новый артефакт!» «При чем тут я?» — сложил на груди руки Юринарий. «Тебя вон тот кусок ожившего мяса не смущает?» «Это голем плоти, на основе магии боли», — поправил ученик. «А скажи на милость, откуда ты узнал, как проводить данный ритуал?» — с прищуром поинтересовался старичок. «Этого ритуала в библиотеке Сарта не было». «Из исторических отчерков. Големы плоти упоминаются очень часто. Везде говорится про звезду Сартала в основании ритуала. В очерке Ритлака Курманского упоминается жертвенный алтарь и взаимодействие со сложными рунами. Ну а боль в качестве резонатора — это уже моя идея». «Этого не может быть. Ты не мог самостоятельно до такого додуматься», — нахмурился Юринарий. «А тут и думать нечего», — хмыкнул маг. «Это называется систематика и анализ». Маг земли хлопнул старого друга по плечу и кивнул в сторону ученика. «Я думаю, тебе есть чему поучиться у него». Сарт подошел к голему плоти и хорошенько его оглядел. «Не возражаешь, если я попробую его разрушить?» «Думаю, у вас ничего не выйдет», — почесал голову парень. «Я все ж попробую», — хмыкнул Сарт и отступил на пару шагов. «Пробуйте», — пожал плечами маг и отправился к учителю, приказав голему. «Не шевелись и не нападай». Железнобородый начал свои эксперименты, нанося нежити прицельный урон каменными шипами. «Ты действительно сам додумался до этого ритуала?» — хмурясь поинтересовался Юринарий. «Да, сам. Правда, не с первого раза. Это 17-я попытка». Учитель недовольно засопел, еще раз взглянул на рисунок под ногами и спросил. «В чем суть твоей систематики?» Тут уже маг улыбнулся и кивнул на голема, в котором торчало с полтора десятка каменных шипов. «Систематика — это объединение по одним и тем же принципам чего-либо», — произносит ученик. «Чушь и бессмыслица», — буркнул в ответ старичок. «Смотрите, есть ритуалы для поднятия нежити. Все они относятся к одной группе». Парень сморщился от чавкающего звука, с которым огромный валун влетел в тело голема. «Но если мы начнем делать категории внутри этой группы, становится интереснее». «Что ты имеешь в виду?» — поджав губы, поинтересовался Юринарий. «Среди этих ритуалов можно четко провести разделение на ритуалы с открытым контуром и закрытым». Видя нахмуренное лицо учителя, маг поправился. «Я нашел только одно заклинание с открытым контуром. Но я подозреваю, что их гораздо больше. Просто эти заклинания имеют дурную славу». «За такое заклинание тебя могут сгноить в катакомбах грозовых врат», самой жуткой тюрьмы для одаренных магией. Я так и подумал, потому что бесконтрольное поднятие нежити может натворить настоящую катастрофу. Ученик кивнул в сторону голема. Однако факт остается фактом. Открытые ритуалы без срока и четких границ существуют и применяются. К примеру, ритуальные рисунки на твоем шкафу. Они постоянно собирают энергию. Это ритуалы с открытым контуром. В своем роде да, соглашусь. Но ты говорил про ритуалы поднятия нежити. Да. И если мы возьмем закрытые ритуалы, то тут снова нужно выделить несколько групп. К примеру, те, которые выделил я. С поднятием умершего тела без изменений, с созданием нового тела, материалом для которого является другая плоть, и поднятие мертвого, модифицируя его с помощью другой плоти или неживых элементов. «Смысл я понял», — кивнул учитель. «Но какой в этом толк?» «Когда систематика доходит до самых низов, я начинаю анализировать рисунки и нюансы ритуалов внутри группы. Они совпадают». Видя нахмуренное лицо, маг продолжил на примере. Ритуал поднятия мыслящей нежити в любой вариации описывался с применением живой жертвы. Неважно какой, главное — жертвенный алтарь и последующие рисунки. А вот поднятие голема в плоти всегда идет через рисунок. В основном упоминаются кресты Культака, но голем плоти Сириуса с применением боли делался именно в сочетании с алтарем. Вывод? В это время Сарт не на шутку разошелся и устроил небольшое землетрясение, поднимая из глубин земли огромный каменный шип. Все его предыдущие попытки оказались тщетны. Юринарий выжидательно посмотрел на ученика, ожидая объяснения. А маг понял, что сам учитель такого вывода сделать не сможет. «Это значит, что все ритуалы поднятия нежити завязаны на алтарь для жертвоприношения не для захвата души и не для темной энергии». «А для чего?» «Для резонанса боли и темной энергии. Вы же помните, что все ритуалы имеют фокус для вливания темной энергии, так? И они далеко от алтаря». Юринарий хотел было что-то ответить, но тут он припомнил все темные ритуалы для поднятия нежити и замер. К своему стыду знал он всего три, слышал еще о пяти, и на этом познания в темной магии у него заканчивались. Мысль же, которую поселил в его голове ученик, вдруг сверкнула как искра и зародила пламя недоверия к собственным знаниям. Не только темной магии, всего, что он знал. «Маг!» — оборвал мысли старичка взмокший маг земли. «Какого черта эта тварь не дохнет?» Парень обернулся и обнаружил изломанного, но шевелящегося голема на месте. «А дело в том, что я не делал в нем мертвого сердца». Ученик заметил вскинутые брови на лице Сарта и пояснил. «Для этого требуются долгие ритуалы, а у меня ни ингредиентов, ни знаний, поэтому пришлось обойтись дополнительным вливанием силы». «Так», — вмешался Юринарий, — «я думаю, нам всем надо серьезно поговорить. Мак, собирайся. Такие разговоры следует проводить в другом месте». Парень стоял у стены главного зала и с надеждой смотрел на Юринария и Сарта, сидящих напротив в кожаных креслах. Стена от потолка до пола была исписана надписями мелом, стрелками и частичными рисунками ритуалов. «Это то, что я разобрал по части ритуалистики», — продолжил маг. «Так». Юринарий поднялся из кресла и указал на часть рисунка какого-то ритуала. «Первое — это рисунок школы Такамда. Так?» «Почти все ритуалы этой школы имеют подобное включение. Согласен, есть основания полагать, что этот элемент и отвечает за резонанс сил и, соответственно, за эффект усиления, присущий почти каждому ритуалу, но...» Тут учитель указал на всю стену. «Ты не открыл ничего нового. Ты просто переиначил это по-другому. Я, изучающий ритуалистику большую часть своей жизни, мыслю школами и ритуалами. Ты же мыслишь элементами рисунков и техник». Юринарий поднял палец, призывая мака не перебивать и выслушать до конца. «Ты думаешь, что, совместив элементы из разных школ, ты сможешь создать что-то новое, и по сути прав, но... Мак, главы родов и основатели школ дураками не были. Поэтому я скажу тебе, не скрывая, Ритуалы школ, которые можно увидеть в любом учебнике или книге, всегда наиболее эффективны, либо с точки зрения эффекта, либо с точки зрения затраченных сил или усилий по воплощению. А есть еще и приемы, ритуалы или заклинания, которые никто на всеобщее обозрение не выносит, понимаешь? Если проанализировать элементы, то можно понять принцип и создать новый элемент, а также... Зачем? Вмешался Сарт. «Я согласен с тобой, маг. То, что ты делаешь, очень удобно. Но вся империя, и не только наша, привыкла делить заклинания по школам и кланам. Пусть твой принцип и удобнее, и понятнее, и проще, но ты не можешь взять и заставить весь мир думать по-другому». «Да», — Юринарий кивнул на друга. «Какова твоя цель на данный момент?» «Стать магом», — помрачнев произнес маг. «Тогда давай будем к ней идти, а не тратить впустую силы на попытку заставить весь мир думать по-твоему». Юринарий подошел к насупившемуся парню и хлопнул по плечу. «Однако, если тебе нравится то, что ты делаешь, делай. Просто уделяй этому свободное время, не уходи в это с головой». «К тому же, восстановить ритуал голема плоти по историческим запискам — это неплохой результат», — кивнул Сарт. «Очень неплохой». «Хоть это и не секрет, насколько я знаю». «Пойди выспись», — посоветовал Юринарий. «А утром мы с тобой еще раз пробежимся по списку, обязательному для подмастерья». Маг молча кивнул и еще раз взглянул на стену. Пробежавшись взглядом по своим записям, он вздохнул и отправился в свою комнату. Когда он вышел из помещения, Юринарий обернулся к Сарту. «Что скажешь?» — спросил старичок. «Или его где-то учили?» «Или он гений. Сегодня я поверил во второе». Железнобородый молча закусил губу и пробежался взглядом по записям парня. «Ты же помнишь, да?» Старичок молча повернулся к записям и, закусив губу, кивнул. «Магатроника уриная, но немного другая». «Та же самая, только он своими словами объяснил». Маг земли встал и подошел к Юринарию. «Я немного волнуюсь». «Думаешь, он сойдет с ума, как Уринарий?» «Я не знаю, но ты должен кое-что мне пообещать». Сарт взглянул в коридор, словно их кто-то мог подслушивать. «Что бы ни случилось, больше никогда не позволяй ему делать шагов Уриная». «Я, по-твоему, из ума выжил?» — возмутился старый друг. «Что бы ни случилось, никогда!» — с нажимом повторил Железнобородый. «Что бы ни случилось, никогда!» «Обещаю», — кивнул Юринарий. «Хорошо. Тогда надо начинать готовить его к заклинаниям защиты и атаки», — вздохнул маг Земли. «До фестиваля Золотого Феникса в университете еще далеко, но...» «Мы двинем в Чайку», — прервал Железнобородого друг. «Зачем?» «Нет, оттуда корабли в столицу каждую неделю мотаются, но...» «Чайка будет идеальна для практики. Любые книги, любые ингредиенты». «Самый большой рынок империи. К тому же мы можем там неплохо заработать». «А еще вы можете там вляпаться в неприятности», — поджав губы, произнес маг Земли. «К тому же, пока твой ученик не научится использовать защиту и элементарное атакующее заклинание, я вас никуда не пущу». «Прям уж и не пустишь», — хмыкнул Юринарий. «И вообще, ты подумал, какой вой поднимут местные светила магии, когда туда заявится профессор артефакторики?» «Я тебя умоляю, они же не идиоты, чтобы начинать подковерную возню из-за меня». «Это деньги», — хмыкнул Сарт. «Это огромные деньги». «Не преувеличивай, поделим рынок и будем работать каждый по своему профилю», — отмахнулся старый друг. «Да, и что ты думаешь, они тебе отдадут? Про артефакты воды и воздуха можешь забыть», — буркнул Железнобородый. «Мага Земли я тебе и так назову. Там живет Дукт, Третий Риф. Если только артефакты огня отдадут, и то навряд ли». «В самом худшем случае заберу себе артефакты тьмы», — отмахнулся старичок. «У меня и источник под рукой есть, и не слабый».